Во-вторых, вера в реальность героя легенды. В одном случае он ожидается, кильское двустишие, в другом он уже объявился, реальность Степан Малый. Если не прямое воздействие, которое, впрочем, исключать нет оснований, то во всяком случае общность духовной атмосферы здесь налицо. Это и обусловило появление кильского пророчества, которое родилось на пересечении реальных политических факторов подписания Копенгагенского договора в данном случае и фольклорного осмысления темы чудесного спасения и ожидаемого возвращения героя, бытовавшей до того в славянской народной среде. Двустишие явилось аккумулятором подобных представлений, распространявшихся в этой среде, но переработанных с учетом местных гольштейнских интересов. Разумеется, кильское пророчество не означало реального появления в Киле самозванного третьего императора. Случай для германской истории вообще редчайший. Но в контексте общего генезиса легенды оно, несомненно, вплотную подводило к этому. В силу сказанного, кильский автограф с полным основанием должен занять место в истории немецко-русско-славянских народных контактов. Глава 6. Вместо заключения. Хранительница народного духа. Стоит у Хлумца на высоком каменном постаменте застывшая фигура крестьянина с косой в правой руке. Памятник, созданный чешским скульптором Якубом Обровским в 1940 году, напоминает людям, что в этих местах в марте 1775 года произошло кровавое столкновение восставших крестьян с правительственными войсками. А ведь где-то здесь, неподалеку, ходил со своим отрядом и легендарный русский принц. И скромный хлумецкий мемориал, созданный, кстати, в то время, когда Чехословакия уже была оккупирована немецкими фашистами, вырастает до обобщенного символа межславянского содружества. Легенда о герое-избавителе, почти одновременно, хотя и по-разному, заявившая о себе в России, Черногории и Чехии, отразила общность дум о свободе и вошла составной частью в мир народной культуры этих стран. Понятие «народная культура» отличается сложностью и многозначностью, оно и в науке трактуется различно. Вызвано это не только различиями в методологическом подходе и не только спецификой задач, стоящих перед этнографами, историками культуры, искусствоведами и представителями других областей знаний, но и в значительной мере тем, что народная культура как таковая на протяжении тысячелетий своего развития претерпевала существенные изменения. У нас нет в данном случае возможности останавливаться на этом вопросе подробнее. Но принимая во внимание соображения, которые в разное время высказывались советскими и некоторыми зарубежными учеными, прежде всего этнографами и фольклористами, будем народную культуру в классово-антагонистическом обществе, а в нашем случае речь идет об эпохе позднего феодализма, рассматривать как специфический феномен, отражающий и объективирующий быт, духовные запросы и чаяния непривилегированных классов и социальных групп. Содержание и формы народной культуры весьма многообразны и не всегда достаточно четко могут быть выявлены. Одна из ее характерных черт как раз и заключается в слитности, синкретизме различных ее элементов. Все же можно согласиться с мнением, согласно которому ядром народной культуры выступает народное сознание, то есть мировоззрение, миропонимание. На базе этого складываются и развиваются народные представления о политических и общественных отношениях, о нравственных нормах, правилах и нормах поведения, об идеалах будущего, Вырабатывается свое видение мира, методы и способы воспитания молодого поколения и передача опыта, накапливаются эмпирические знания о природе и человеке, чая-приемы врачевания, развивается и обогащается фольклор. На принципиальную значимость изучения народного мировоззрения под социально-политическим углом зрения обращал внимание Владимир Ильич Ленин. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, Ленин в беседе с ним в марте 1918 года подчеркивал: «Ведь на этом материале можно бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных». В работах ряда советских этнографов Бромлей, Рабинович, Чистов справедливо отмечалось, что народная культура создавалась и приумножалась и сельским, и городским населением. Это означает, что народную культуру нельзя, как это порой делается, сводить только к культуре крестьянской, хотя последняя играет в ней и весьма значительную роль. Вместе с тем, народная, городская и крестьянская культура была внутренне неоднородна, отражая социальную дифференциацию народной среды, приобретавшую в эпоху постепенного перехода от феодализма к капитализму все более усиливающийся характер. Поэтому в народной культуре выражались не только прогрессивные, свободолюбивые устремления масс, но и предрассудки и суеверия, порожденные низким уровнем образованности, сплошной или частичной неграмотностью, общей тяжелой жизнью народа в ту эпоху, а также целенаправленным идейным воздействием на народные массы со стороны правящих кругов. В силу этого само понятие «народная культура» не может носить оценочного смысла. Народная культура требует не идеализации, а кропотливого и критического изучения для выявления ее позитивного наследия и установления ее социальной обусловленности. Приведенные соображения имеют непосредственное отношение и к эволюции в славянской среде легенды о Петре III. Расширение межславянских контактов в XVIII веке, пребывание в России компактных групп некоторых зарубежных славян, например, черногорцев, сербов, поляков, болгар, посещение славянских земель русскими людьми, разного рода путешествия, деловые поездки – все это способствовало не только лучшему узнаванию друг друга, но и реальному обмену культурным опытом. Так, расселение южнославянских поселенцев в южных зонах России, климат которых более-менее напоминал места, откуда они прибыли, способствовал проникновению и ряда материальных форм культуры этих народов в русскую и украинскую среду. Проявлялось это отчасти в постройках, но еще больше в хозяйственной деятельности. По словам исследователя Бажовой, например, известны многочисленные факты участия югославян в разведении фруктовых садов на юге России. Обмены такого рода оказывались взаимно полезными. По наблюдениям словацкого историка Йозефа Грозиенчика, бродячие торговцы из центральной части Словакии занесли на родину некоторые русские и украинские обычаи. Советские ученые отмечают следы такого влияния и в словацком жилище. В подобных контактах, собственно, славянские мотивы далеко не всегда играли осознанную роль. Но и полностью отрицать их существование, пусть в слабо выраженной, зачаточной форме, не следует. Достаточно напомнить хотя бы о языковой близости славянских народов, безусловно, способствующей контактам. Рой, как видно из Желиховицкой хроники за 1748 год о встрече населения чешских земель с русскими солдатами, они были такими же людьми, как и мы, это порождало своего рода эффект удивления, открытия. Они неосведомленные и попросту не думавшие над таким вопросом простые люди, чешские горожане и крестьяне, удивлялись. Мы могли с ними немножко разговаривать, а удивляясь, открывали для себя стихийно, на практике, славянскую языковую общность, а вот немцы совершенно не могли. Не следует упускать из вида, что в русской книжно-письменной традиции сохранившейся в грамотной народной среде в XVIII веке, мысль о родстве русского и остальных славянских народов повторялась издавна и неоднократно. Об этом, в частности, говорилось в Киевском синопсисе, содержавшем обзор истории России, 1674 год, и в грамматике славянской Смотрицкого, 1648 года, книгах, которые до середины XVIII века и позднее являлись школьными учебниками и по многу раз переиздавались, а то и переписывались. В кругу народного чтения в XVIII веке удержались многие памятники литературы прошлых столетий. Частью они продолжали жить в рукописных сборниках, частью перепечатывались. В эти же десятилетия в России продолжалось распространение зарубежной, в частности, польской народной книги, возникла оригинальная лубочная литература. Подобные произведения пользовались популярностью грамотной части народа. Их читали вслух, пересказывали, и едва ли приходится удивляться тому, что некоторые темы и сюжеты, почерпнутые отсюда, использовались в рассказах о зарубежных странствиях вымышленных Петров III. Во многом сходную роль в зарубежных славянских землях тех десятилетий играли некоторые жанры народной литературы и устного творчества. В чешской народной среде это были, например, так называемые ярмарочные песни, полународная литература, своеобразная лубочная литература, рукописные сборники письмаков, то есть представителей грамотного крестьянства и городских низов, народные пророчества о короле Маракане и другое. Особый пласт местного фольклора, отразившего идеи чешско-русских связей, составляют легенды о Петре I. Они отразили воспоминания о троекратном пребывании великого русского императора в Чехии. Отзвуки подобных легенд, бытующих до настоящего времени, например, в Карловых Варах, заслуживали бы специального изучения. Легенды о Петре I были известны и в черногорской, и вообще южнославянской народной среде. На фоне сказанного, миграция легенды о Петре III представляет собой яркий пример межславянских фольклорных связей, отмеченных не только четким социальным звучанием, но и пониманием в ряде случаев роли русско-славянских связей. Достаточно недвусмысленно проявилось это в черногорском самозванчестве Степана Малого и в тональности чешской легенды о русском принце. Вопрос о взаимодействии двух социальных срезов культуры по-прежнему представляет несомненный теоретический и конкретный исторический интерес и заслуживает отдельного рассмотрения, выходящего за рамки нашей книги. В качестве примера форм подобного взаимодействия можно назвать феномен крепостной интеллигенции в России XVIII-начала XIX века. Прямой его аналог в зарубежном славянском мире того времени отсутствовал. Однако отдельные случаи, близко и типологической, все же встречались. Так, крупнейший деятель эпохи чешского национального возрождения Йозеф Юнгман до окончания Пражского университета в конце XVIII века сохранял статус крепостного. Отмеченное взаимодействие сфер профессиональной и народной культуры прослеживается и на материалах легенды о Петре III, причем в высшей мере своеобразно и поучительно. Подчеркивание династической сопряженности с Петром Великим, хотя бы эффективной, как это потом произошло у Екатерины II, со времени Елизаветы Петровны сделалось официозным штампом. Но это был не просто штамп. За ним просматривается нечто большее – стремление использовать установившуюся в широких слоях русского общества популярность имени царя-реформатора. Этому, в частности, способствовали многие представители русской общественной мысли и литературы первой трети XVIII века, от Феофана Прокоповича до Кантемира, применительно к цесаревичу Петру Федоровичу, объявленному в 1742 году наследником, и популярность имени Петра I, и упомянутый официозный штамп имели особое, символическое значение. В самом деле, он был единственным, кроме Елизаветы Петровны, ближайшим потомком первого императора, к тому же по мужской линии, да еще и его тезкой. Эта символика начала функционировать сразу же по прибытии Петра Федоровича из Киля в Петербург. Одним из наиболее ранних и малоизвестных тому примеров письмо юного наследника замечательному русскому поэту Антиоху Дмитриевичу Кантемиру, занимавшему тогда пост посланника России во Франции. Вот текст письма, подлинник которого написан по-французски. «Сударь, я наилучшим образом отблагодарю, когда это будет возможно, ту преданность и уважение ко мне, которую вы так живо выразили в письме по поводу моего будущего престолонаследия. Так как я всегда буду следовать пути Петра Великого и ее императорского величества, моей всемилостивейшей тетки, то предполагаю по их примеру оказывать особое покровительство, которое эти августевшие особы всегда проявляли в отношении вашей семьи. С заверением дружбы и уважения остаюсь, сударь, ваш благожелательный друг Петр». Внизу указан адресат: князю Кантемиру в Париже. Хотя письмо не датировано, оно, как легко убедиться, являлось ответом на поздравительное послание Антиоха Кантемира по случаю объявления Петра наследником престола. Это, как известно, произошло в ноябре 1742 года. Следовательно, текст датируется концом этого или самым началом следующего года. Хотя в таких обстоятельствах поздравление Кантемира носило официально протокольный характер, обращает на себя внимание теплый тон ответа наследника. Поскольку в недавние времена при Анне Иоанновне за свои смелые обличения знати и антиклерикальные воззрения Кантемир находился в опале, обещание Петра Федоровича оказать ему покровительство и подчеркивание приверженности традициям деда приобретали программное звучание. Но это отвечало настроениям русской просветительской мысли тех лет. Для нее обращение к примеру Петра Великого было не только способом воспитания в народе чувства национального самосознания, но и поводом для изложения позитивных общественно-политических взглядов, полем социальной критики, хотя бы для виду и облеченной в верноподданническую фразеологию. Такой подход открывал перед писателями и учеными уникальную возможность вполне легально выступать выразителями общественного мнения, наставниками, дерзавшими, по словам Гаврила Романовича Державина, истину царям с улыбкой говорить. Одним из первых на такой путь встал, как известно, Михаил Васильевич Ломоносов, назвавший Петра I земным божеством и проводивший взгляд на Петра Федоровича как на прямого продолжателя своего великого деда. Эта мысль лежала уже в основе оды на прибытие из Голстинии и на день рождения Петра Федоровича. Обращаясь к Елизавете Петровне, Михаил Васильевич Ломоносов восклицал: «Ты зришь великого Петра, как феникса воскресша ныне, дрожащая твоя сестра жива в своем любезном сыне». Настойчиво пользуясь каждым удобным поводом, Михаил Васильевич Ломоносов повторял мысль о высоком предназначении потомка Петра I. В посвящении краткого руководства и риторики на пользу любителей сладкоречия, изданной в 1744 году, он призывал наследника способствовать развитию наук в России. В 1749 году Михаил Васильевич Ломоносов написал по просьбе историка Татищева текст посвящения первого тома его «Истории российской» Петру Федоровичу. В нем, например, были такие строки: «Вашего императорского высочества превосходные достоинства подают бессомненную надежду, что во время, определенное от Бога, ревностного подражателя бессмертным к себе заслугам, венчанных в вашем высочестве, увидит Россия. И снова повторялась надежда, что наследник во всем будет подражать Петру Великому. Эта же мысль проведена и в слове похвальном, которое произнес великий ученый в память Петра I 26 апреля 1755 года и в стихах того времени. В 1758 году Михаил Васильевич Ломоносов задумал создать мозаичный портрет Петра Федоровича. Целая программа государственной деятельности была изложена им в оде, написанной в связи с вступлением Петра III на престол. «Орел Великий обновился». Конечно, многое в таких дифирамбах носило внешний заказной характер. Едва ли, например, слова «Орел Великий» хоть в какой-то мере были приложимы к Петру III. И все же, по-видимому, в основе своей подобные оценки, несмотря на их гипертрофированность, были искренними. На такое предположение наводит судьба речи об усовершенствовании зрительных труб, которую Михаил Васильевич Ломоносов должен был произнести в присутствии императора на торжественном праздновании Дня Петра и Павла 29 июня 1762 года. За происшедшую переменой правления торжественного акта не состоялось, и речь произнесена не была. И хотя он сочинил в честь прихода к власти Екатерины II вымученную казенную оду, отношения великого ученого и новой императрицы были натянутыми и неприязненными. Над Михаилом Васильевичем Ломоносовым нависла тень возможного ареста, от которого, быть может, его избавила кончина, наступившая 4 апреля 1765 года. На другой день после его смерти, сообщал библиотекарь Академии наук Тауберт историку Миллеру, граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки. Примечательно и другое. Многие мысли, сформулированные Михаилом Васильевичем Ломоносовым в водах и других сочинениях, посвященных Петру III, в большей или меньшей степени были созвучны настроением последнего. Комментаторы оды на его вошествие полагают, что ученый-поэт поймал императора на слове, когда тот в первом же манифесте обещал следовать стопам Петра I. Дело, по-видимому, обстояло все же сложнее. Во всяком случае, кое-что, например, развитие Сибири, контакты с Китаем, Японией, Индией, о чем писал Михаил Васильевич Ломоносов, отвечало мыслям Петра III и отчасти даже успело отразиться в законодательной и практической деятельности его правления, например, в указе о коммерции. В творчестве Михаила Васильевича Ломоносова ему могли импонировать и антиклерикальные ноты, хотя Петр III, наверное, истолковывал их по-своему. Сразу после переворота, а скорее всего и перед ним, враждебная императору дворянская группировка распространяла самые невероятные слухи о его намерениях. В делах Шлезвигского архива, например, сохранилось письмо, автор которого со ссылкой на сообщение из Варшавы в числе таких слухов называл замысел Петра III ввести в России лютеранство и переженить 40-50 светских дам на голштинцах и пруссаках. Эти слухи названы в письме глупостями, которые обсуждаются только для того, чтобы поднять народ против императора. В этой связи заслуживает внимания упорно муссировавшаяся версия о желании Петра III обрить бороды православному духовенству. Слух дошел и до Вольтера, который, впрочем, отнесся к известию одобрительно. «Я считаю это хорошим. Сюжет заслуживает того», — писал он в одном из августовских писем 1762 года. Однако источниками такое намерение Петра III не подтверждалось, а в современной событиями немецкой публицистики объяснялось недоразумением. Якобы русский священник консульства в Гамбурге, дабы местное население не путало его с раввином, просил Синод разрешения обриться. Такое происшествие и в самом деле имело место, хотя случилось несколькими годами ранее и выглядело иначе. В 1756 году Синод наказал иеромонаха православной придворной церкви в Килле за то, что тот самовольно обрил себе усы и бороду. В том же году появился знаменитый антиклерикальный гимн «Бороде Ломоносова», вызвавший скандал в кругах высшего духовенства. Одним из позднейших отзвуков гимна и явились, по-видимому, слухи о намерениях Петра III обрить бороды духовенству. Перекличка сама по себе достаточно любопытная. Последовательную идеализацию личности и предполагаемых действий Петра Федоровича исследователь Бабкин назвал поэтической утопией Ломоносова. Это и в самом деле была утопия, но отнюдь не только поэтическая. Сознательная идеализация наследника, а затем императора и подгонка его под образ Петра Великого имела гораздо более широкий смысл, общественно-политический и психологический. Для идеологов русского просвещения, как и для Вольтера, например, Петр I рисовался моделью мудрого правителя, эталоном, по которому поверялись его преемники. Отзвуки подобной идеализации доходили до народных масс, оказав определенное воздействие на формирование легенды о Петре III, в частности, в ее пугачевской версии. Вот, например, что говорилось в увещевании 5 апреля 1774 года, направленном повстанческой войсковой канцелярией в Яицкий городок. «Итак, всепресветлейший государь Петр Федорович, умиленно лишась своего престола и доныне подражая деду своему Петру Великому, всякие способы излюбопытствовал». Но в одни и те же формулы при этом вкладывалось различное содержание. А из одних и тех же фактов делались диаметрально противоположные выводы. Для Михаила Васильевича Ломоносова и других просветителей его времени все это не выходило за рамки концепции просвещенного абсолютизма. Иначе ставился и решался вопрос народной культурой. Исследователь Базанов напоминал слова Георгия Валентиновича Плеханова, считавшего, что царь, существующий в народном понятии, не самодержец, сидящий на престоле, а реформатор, действующий в интересах крестьян. В народных волшебно-героических сказках, изображающих некое царство с Иваном-царевичем во главе, действует именно такой царь. Царь, существующий в народном понятии, а не царь из фамилии Романовых, не самодержец, сидящий на престоле, обогренном народной кровью, писал Георгий Валентинович. И в пугачевских манифестах, по верному наблюдению исследователей Макогоненко и Чистова, рисовался чрезвычайно примечательный образ народного царя. Добавим, что во многом сходная картина проступала в действиях других самозванцев в России и Степана Малого в Черногории, в чешской легенде о русском принце, а опосредованно и в кильском пророчестве. Такое понимание сказывалось и на социально-психологических аспектах самого механизма самозванчества. Самозванец всегда человек со стороны, тщательно скрывающий свою подлинную биографию. И это понятно, поскольку вера, что борьбу за интересы народа возглавит человек не простого, а царского, императорского или же королевского происхождения, характерная черта крестьянской психологии феодальной эпохи. Но наряду с этим было необходимо и доверие. Народное самозванчество, помимо прочего, и своеобразное действо, в чем-то сродни действу театральному. И Емельян Пугачев, и Степан Малый, и другие самозванные Петры Третьи, за которыми шли массы, воспринимались именно в этой роли. То был конкретный, частный случай общей легенды о герое и народном избавителе. Но именно поэтому избавитель должен был быть народным. Здесь, между социально-утопическим народным самозванчеством и безродными искателями удачи, дворянскими авантюристами, и пролегал водораздел. Например, после смерти Степана Малого некий Синович попытался выдать себя в Черногории за Петра Третьего, но авторитет черногорского правителя, которого народ знал в лицо и воспринимал как русского царя, был столь высок, что из подобной попытки ничего не вышло, и Синович бесславно убрался из Черногории. Подобные авантюристы ни к народному самозванчеству, ни к идеям межславянской солидарности отношения не имели. Они, если можно так выразиться, были лже-самозванцы. Наоборот, социально-утопическое настроение народных масс вольно или невольно переносились ими на те исторические личности, в роли которых выступали те или иные народные самозванцы. Это отражало представление угнетенных крестьянских масс об этике правителя, о его взаимоотношениях с подданными, о круге и направленности его действий в борьбе с социальным злом. Представления эти – плод эволюции крестьянской мысли. Они возникли не сразу, а складывались по мере расширения массовой базы и радикализации программных требований социально-утопического самозванчества. В России той эпохи это проявлялось наиболее полно у пугачевцев. После уничтожения крепостничества и истребления помещиков, вредителей империи и разорителей крестьян, как говорилось в манифесте от 28 июля 1774 года, всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжаться будет. Точно так же освобождение народных крестьянских масс от социального, а равно и от национального угнетения, составляло центральную идею черногорского варианта и практической деятельности Степана Малого, и чешской легенды о русском принце. При всей неясности, расплывчатости представления о желанном идеале, заложенные в них мечты о воле и земле, отразили, по словам Владимира Ильича Ленина, стихийную тягу к общежитию свободных и равноправных мелких крестьян. Итак, в вере просветителей в добрую волю просвещенного монарха народная культура попыталась противопоставить веру в народного царя. То и другое в конечном счете относилось к числу утопических, нереальных мечтаний. Только Александр Николаевич Радищев сумел прорвать этот замкнутый круг. В письме к другу, жительствующему в Тобольске, он заявлял, что Петр I был бы по-настоящему велик, если бы утвердил вольность частную. Но как раз это, продолжал Радищев, и невозможно, ибо нет, и до скончания мира примера, может быть, не будет. Царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сидя на престоле. Прямо ссылаясь в своем знаменитом путешествии из Петербурга в Москву, главы Едрова и Хатилов, например, Пугачева, Радищев отрицал лозунг народного самозванчества, противопоставив ему идею народной республиканской революции. В главе «Тверь» он писал: «Возникнет рать повсюду бранна, надежда всех вооружит, в крови мучителя венчанна, а мыть свой стыд уж всяк спешит». Екатерина II по-своему была права, назвав Александра Николаевича Радищева бунтовщиком хуже Пугачева. Он и в самом деле был хуже, страшнее для царизма. ибо не сводя дело к оценке плохих или хороших качеств самодержца, как революционер, он последовательно отрицал монархическую идею как таковую. Радищевский вывод имел в развитии отечественной общественно-политической мысли принципиальную значимость. И важно подчеркнуть, что за этим выводом, в числе прочих резонов, стоял конкретный опыт пугачевского движения. Здесь обратное воздействие народной культуры на просветительскую мысль прослеживалось со всей очевидностью. И это не единственный пример такого рода. Поразительная все же вещь – социальный инстинкт, хранителем которого оказывалась народная культура. Сопоставляя позитивные и негативные стороны в деятельности Екатерины II, Александр Сергеевич Пушкин писал, что со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости. Народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия. И тогда голос обольщенного Вольтера, пишет Пушкин, не избавит ее славной памяти от проклятья России. Сильные, темпераментные слова. И в основе своей справедливые. Но отдадим справедливости народному сознанию. Намного раньше профессиональных исследователей оно вынесло как раз такой приговор. И не со временем, как предвидел Александр Сергеевич, а сразу же, почти с первых месяцев вступления Екатерины на окровавленный трон. Это в основе своей верное понимание в фантастической форме, преломившись в головах действующих масс и их вождей, и создало фактическую базу и психологическую атмосферу мифологизации Петра III. За этим стояла вековечная мечта обездоленных о социальной справедливости, истинных путей к достижению которой крестьянство еще не знало, да по условиям того времени знать и не могло. И позднее имя императрицы продолжало оставаться в народном сознании одним из устойчивых символов крепостнической политики царского самодержавия. Это обстоятельство специально подметил Владимир Ильич Ленин на примере выступления одного депутата-казака во Второй Государственной Думе в марте 1907 года, который процитировал слова казацкой песни «Гей, царица Катерина, счеты наробыла, степь широкой, край веселый по нам раздарила. Гей, царица Катерина, змилуйся над нами, вид дай землю, край зеленый с темными гаями». Вот почему не только и не столько фигуры Петра III, как бы мы ни оценивали реального и самозванных носителей этого имени, составляла квинтэссенцию народной легенды. То были своего рода вехи ступени на бесконечной лестнице народной надежды на лучшее. И с каждой такой ступенью, обогащенной опытом борьбы, народное самосознание, вера в лучшее завтра, сама борьба поднималась на более высокий уровень. Пусть не всегда заметно и осязаемо для современников, эта борьба и вера постепенно выковывали чувство социальной солидарности угнетенных масс русского, славянских и других народов. Исторические факты – не одни происшествия, идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени – те же факты и очень важные, точно так же требующие критического изучения. Этими, исполненными глубокого смысла словами известного русского историка Василия Осиповича Ключевского, мы начали книгу, и ими, еще раз повторив, хотим ее закончить. Конец книги.